36. «И долго ты еще у родителей жить собираешься?» В универе пристает ко мне Илья от нечего делать на скучной лекции. «Не знаю. Думал, недолго, но, может, задержусь. Задумываюсь, но и торопиться не хочется. И я так ближе к своей тайной девушке. Я вообще поражаюсь тебе», — хмыкает друг в потолок. «Скрываешься, реже на тусовки приезжаешь, бросил холостяцкую берлогу и все из-за Лики. Она, конечно, классная девчонка, но зачем столько сложностей? Не проще ли убрать ваши тайны, вести себя, как ты привык, а она пусть подстраивается?» «Вот встретишь такую, что станет для тебя всех дороже, тогда и поговорим». Смешно от его советов становится. «А что я? Похож на того, кто мог бы шифроваться? Нафиг! У меня же нет подруги детства, к счастью. Так что мне повторить не грозит». «Ну а вдруг встретишь ту самую, а будет препятствие?» «Да тьфу на тебя!» Илья расхохотался, заставляя препода прокашляться с предупреждением. «Препятствие любое устраню без проблем, если надо», — продолжает потише. «А вообще, я не любитель сложностей, значит, и не стану связываться». «И меня еще Анжелика называла самоуверенным. На этого упертого индюка пусть посмотрит». «Как хочешь, так и делай». «Не могу успокоиться. Ведь я из нас двоих как будто один без мозгов. Но если придешь ко мне в жилетку поплакаться, припомню тебе, так и знай. Долинский, иди в задницу». «И это тоже». Душевно так поговорили с лучшим другом. «Ага. Сидим дальше, морозимся друг от друга. Ну, он первый начал умничать и давить на больное. Будто я не знаю, как лучше и правильно. Другой вопрос. Хочу ли подставить Анжелику? Нет. Мнение друзей именно по поводу ее одной значит для меня гораздо меньше. Я и так ее добился с трудом. И, судя по упорству Рябова, мог опоздать. У меня все в порядке. Каролина злобно шипит, но я не обращаю внимания. О, Варя тебе привет передает. Читаю сообщение от Анжелики и тянется лыбы до ушей. Нет же. Не все в порядке. Напрягаюсь и пишу в ответ. Ты ничего не написала про долбанного оленя? Не лезет к тебе? Позже позвоню и расскажу. Обнимаю тебя. Ну, я, конечно, все понимаю. Но и бесит осознание, что моя девушка видится с бывшим придурком каждый, блин, учебный день. Он полдня к ней ближе, чем я. Ладно, черт с ним. Пытаюсь успокоиться. Это просто ревность. Я сам остальное додумал. Надо мной уже даже команда смеется из-за кучерявого оленя. Каждый нашел время на тренировке сказать мне, что я запугал того странного парня, и с ним не будет больше проблем. И я так считаю. Но вот ведь сорвался. После лекции с Ильей продолжаем общаться, как ни в чем не бывало. Мы оба вспыльчивые, но быстро отходим. Меня то и дело тянуло опять заговорить о том, что беспокоит. Нервный, с самого утра. Молчу, вернее, не касаюсь личной темы. Все равно никто не понимает и разве что ржут. Отвлекаюсь на свой телефон. От Анжелики ничего, что тоже само по себе напрягает. Значит, сам позвоню. Так, хватит. Убираю в задний карман телефон, чувствую себя реальным психом. Анжелика взрослая девочка. Она никуда не пропала. Ничего плохого случиться не может. Вообще не могу себе объяснить, что такое нашло. Перевожу взгляд вперед. Илья отошел к однокурсникам с первых рядов. Они все там склонили головы и увлеченно что-то рассматривают в телефоне. Встать, что ли, к ним подойти? Хотя бы отвлекусь от надоедливого бреда, что Анжелике может опасность грозить. Встаю идти к однокурсникам, смотреть с ними очередные приколы в сети. Но Илья уже ко мне торопится, с выпученными глазами до бровей. Таким я его видел, когда он однажды попал мячом по машине тренера, а собирался попасть совсем по другой. «Артём, я там такое увидел! Такое, что... офигеть!» «Конкретнее можно? Я тоже хочу посмотреть». «Не пойму, с чего такой переполох. Спереди однокурсники на нас оборачиваются». Илья подозрительно прямо не говорит и просит меня сразу не нервничать. Много лишних слов, вместо того, чтобы показать мне прикол дня наконец-то. Подошел я к компашке ботанов за вопросами на экзамен для нас. Мы же из-за тренировки пропустили консультацию. А они там увлеченно спорят за какие-то ставки. Сами ко мне обратились за советом, как можно скорее выигранные деньги вытрясти. «Не думал, что дела ботанов для тебя так важны. Я быстро теряю интерес». «Да постой ты!» Илья у меня перед носом тычет пальцем в приложение на экране. «Это тотализатор с реальными ставками на людей. Я только что скачал. Сейчас открою, и ты сам увидишь». Он запускает приложение. Разделы вообще поражают. Вытрясти деньги из бывшего бывшей, заставить служить, изощренная месть, стать первым у девственницы и еще в том же духе куча всего. «Ну и ну», — выдыхаю я. «Пока мы в футбол по полю гоняем, чем только народ не занимается. И вообще, нашел ты чему верить. Это все подстава, как обычно. Дальше смотри». Илья нажимает на вкладку про девственниц. Тут я присвистнул, глядя на собранные суммы участников. Какие-то шаги и конечные даты еще привлекают внимание. «А этого узнаешь?» «Твою мать!» «Да, я заорал». В конце списка находится Андрей Рябов. «Точно, он». Теперь и мои глаза поползли до бровей. Попадаем на его страницу активности, и в списке задания светится жертва, моя Анжелика. За нее он собрал авансом нехилую сумму. «Ботаны мне сказали, что тут без подстав участвуют. Есть комиссия, которая связывается с участником, проверяет его в лицо, может проверить на расстоянии жертву. Нужно присылать реальные фото и шаги, как продвигается дело к, этому». «Я не про Анжелику сейчас. Кто не справляется, возвращает сумму вдвое больше. И тогда заработают проценты те, кто в ставки вложились». «Сколько нам говорили, дают за убийство?» Хрипло спрашиваю, вытягивая руки, которыми буду душить одного из участников приложения. «Артём, спокойно». Илья все еще правила там изучает, одновременно пытаясь зачитывать мне. Он еще не прошел путь до финиша. Срок был до прошлой недели. Потом заплатил штраф и поставил продление до сегодня. Потом я побежал, как будто сейчас конец света случится. Илья догнал меня возле машины и прыгнул со мной, объясняя, что я даже название приложения не запомнил. Компромат у него с собой, если что. Лика. «Ой, Варя, подожди! Я же телефон после зачета забыла забрать!» Меня осеняет возле буфета как раз в тот момент, когда собиралась Артёму звонить. Мы переписывались, но потом я ответить уже не могла. Да и Долинский в своем репертуаре пристал ко мне, словно совсем не доверяет. И телефон я забыла из-за него. Прятала под столом, пока переписывались. Так потом во внутреннем отсеке и остался. Тороплюсь на поиски. Но по пути встречаю препятствие. «Лика, подожди. Давай отойдем со мной. Это жизненно важно». Андрей так с утра кружит поблизости, а теперь вообще в мои плечи вцепился. «Зачем? Нормально, можешь объяснить?» Тороплюсь, но он взволнованный, синяки под глазами. «Пусть мы и не вместе, но и не чужой ведь совсем». «На верхнем этаже есть пустые кабинеты, а я могу открыть тебе свой секрет только наедине. Сходим, хотя бы ненадолго. Ради всего, что между нами было. Прошу тебя, Лика, не отказывай мне. Ты даже не представляешь, как я готов измениться, стать лучше. Мое сердце разбито. Самой дорогой девушкой ты стала для меня». «Андрей, извини, что так вышло. Мне стыдно, серьезно. Но и ты не должен был с Лилькой в клубе знакомиться». «Она сама на меня налетела. Все она. А я думал не о ней, а о тебе. Сейчас прошу помощи. И раз нельзя вне стен универа, то прошу тебя прямо сейчас». «Ну, я не врач. Если Рябову срочно нужна неотложка. А моему телефону нужна. Он у меня пропадет, сопрут ведь, если еще не прибрали к рукам. Давай так, жди меня здесь, потом решим, что с тобой делать». И Рябова жалко. Во что-то он все-таки влип. «Я постараюсь быстро справиться и вернусь». «Лика, но как же...» «Жди здесь и успокойся. У меня недавно такая беда приключилась, и то не пропала. Видишь? Я не отчаиваюсь и живу дальше». Оставляю однокурсника и дальше тороплюсь по важному делу. А вдруг я не права? Вдруг его проблемы дороже моего телефона? Притормаживаю, сомневаясь, права я или нет. Но я не узнаю об этом, пока он мне сам не откроет свой страшный секрет. Или что там открывать собирался? И я не отказала полностью. Сбегаю и успею то и другое. В аудитории мой телефон не нашелся. Ничем быстрым не пахло пустующее место внутри стола. Приходится идти в учебную часть, искать преподавателя, который после нас проводил здесь лекцию. Сначала его нашла, потом выяснила, что мне повезло. Честная студентка заняла то место. Она сама с моей вещью подошла к преподу и попросила передать, чтобы к ней обратились, когда обнаружат пропажу. И вот я бегу теперь искать четвертый курс переводчиков. В голове с двух сторон стучат молотками мысли об Артеме. Он меня прибьет, если звонил. И о Рябове. Тот вообще ждать запарился, бедненький. Да еще вдобавок о твари потом получу. Она тоже ждет в буфете. А я-то с концами рванула и предупредить подругу пока не могу. Почувствую себя на запутанном квесте. Это про меня. Чтобы найти чудесную студентку четвертого курса, мне понадобилось оббежать три верхних этажа, спуститься на улицу. Это мне так сообщали, где она, ее однокурсники. С улицы уже послали в буфете искать. Там ее буквально только-только видели. Ну и вот мой квест привел туда, с чего свой забег начала. «Лика, ну что? Не нашла телефон. Твоя пицца остывает, я все жду и жду, чтобы место не заняли». Подруга с сочувствием смотрит, скорее всего, посчитав, что уже не найду. «Почти нашла. Только забрать осталось». Бегло отвечаю, разглядывая зал буфета и вскрикиваю. «Да вот же она!» Невероятно. Честнейшая студентка универа сидит через стол от занятого Вари места. Я узнала ее по описаниям. Пухленькая, густая шевелюра рыжих кудряшек и синяя сумка при ней. Подошла, объяснила, что я и есть та самая растеряшка. Еще доказывать понадобилось. Девушка уж очень строгая и честная. Потом ей три шоколадки купила в знак благодарности и свою пиццу отдала. Смотрю в телефон. «Ой, мамочки, 10 пропущенных звонков от Артема. В сообщениях требования о твари не отходить и не приближаться к Рябову. Перезваниваю, а он уже не берет. Значит, обиделся. Хотя на него не похоже. «Варь, от тебя согласна не отходить, но к Андрею все же пойдем. У него серьезные проблемы. Ну и нам в любом случае скоро всем вместе на пару идти. Не выгонять же мне его из лекционного зала». «Обалдеть! Какой долинский ревнивец!» С недоумением подруга бормочет, выходя со мной из буфета. «Хочешь, я с ним поговорю? Скажу, что ты ни о ком другом и раньше не думала, теперь и подавно. А в любви он уже признавался?» «Варь, ну нет. Пока нам и так хорошо». Не слишком от меня звучит уверенно. Конечно, я хочу узнать о чувствах Артема. Первое ведь не решусь заговорить об этом. И ничего ему, и ты не объясняй. Попробую сама. Спокойно, чтобы понял. Болтая, доходим до того места, где я Рябова оставила. Там его и находим, в скрюченном состоянии. За грудину держится. А над ним Артём зловеще нависает. Рядом и верный друг Илья. Куда же без него во время разборок? Лика, наверное, спокойно поговорить с твоим Долинским не получится. Угу, я вижу. Он уже все границы перешел. У меня и шок, и обида смешались. Испуганные такой неожиданной картиной, с Варей бежим к парням, а они Рябова за шкирку собрались куда-то тянуть. «Артём, ну зачем ты так?» Я подбегаю и оттягиваю на себя внимание. Рябов вырывается, но его тут же ловит Илья. «На это есть причина. Скоро ты...» «Какая причина?» Перебивая, цепляюсь я. «Не брать телефон, когда ты звонишь?» «Это причина — напасть на моего однокурсника». «Ну вот, я такая растяпа, потеряла и найти не сразу смогла. Мог бы ты подумать, что так еще бывает у людей». «Анжелика, ты себе даже не представляешь, о чем я думал, когда несся к тебе. Боялся опоздать. И дело тут не в ревности. Будь и дальше моей растяпой, только доверчивость нужно убавить. Я не просто так здесь. И скоро ты об этом узнаешь. Рябов, на выход. Иначе я вызываю полицию». «Артём, идите с нами. Пусть он сам во всем признается. Поверь, ты не захочешь его потом спасать».